Не исключено, что круглыми предметами художник пытался передать курчавость их волос. Бороды у гатентотов были не у всех, но все же встречались. На первой гравюре мужчина и мальчик держат длинные палки, в то время как на второй у мальчика палки нет, а палка женщины лежит у ее ног на земле. Более поздние путешественники отмечали у гатентотов палки перии около метра длиной, а длинные копья, упомянутые Шпрингером, не что иное, как осягаи ранних гатентотов. У него есть также строки о подземных жилищах. Вполне вероятно, что к началу XVI века многие гатентоты жили еще в пещерах и расщелинах скал на берегу моря, где их и увидели европейцы. Шведский путешественник Карл Юхан Андерсен, побывавший в Южной Африке в 1850 году, писал, что гатентоты роют ямы и укрытия в гористой местности и спят там. Жители которых, видел Шпрингер, владели крупным рогатым скотом, свиньями и овцами. Хорошо известно, что у ранних гатентотов действительно были стада, с которыми они кочевали от пастбища к пастбищу. Шпрингер также упоминает щелкающий язык, который в последующих своих записях называет быстрым, курьезным и единственным в своем роде. Этот язык упоминался всеми, кто встречался с гатентотами, и он сохранился до наших дней. Таким образом, в записях Шпрингера, рисунках Буркмайера имеются этнографические данные, которые доказывают, что во время своего путешествия немец встречался на побережье Юго-Восточной Африки именно с гатентотами. Конечно, у бушменов тоже щелкающий язык, но у них нет других особенностей, отмеченных Шпрингером. Например, они не имеют скота, а племена банту, имевшие скот, не имели щелкающего языка. Правда, в языках некоторых племен банту и есть щелкающие звуки, но маловероятно, что именно это нечетко выраженное свойство было подмечено наблюдателями. К тому же, к началу XVI века банту не дошли еще до тех районов, где Шпрингер видел гатентотов. Так что немецкий купец встретил именно гатентотов. Их же нарисовал для иллюстрации его рассказа художник Буркмайер. Так Европа впервые увидела гатентотов. Одна фигура в истории освоения этих районов волнует исследователей. Антонио Фернандеш, первооткрыватель Монематапы. Так называют его португальские и английские исследователи. История эта необычна и полна загадок. Не так давно в одном из лиссабонских архивов южноафриканский историк Эрик Аскельсон нашел странную карту. Она была составлена каким-то белым, посетившим очень-очень давно империю Монематапа, чей правитель был властителем великих золотых шахт. Известно об этом человеке очень мало. Прибыл ли он в Африку с флотом Васко да Гаммы, или его доставили туда корабли другого путешественника, Педро Альвареша Кабрала, сказать трудно. В 1505 году он появляется в Сафали. Что он там делает, неизвестно. О нем самом знают только, что он был беглецом из Португалии. За что Фернандеша там преследовали, неясно. Вместо наказания он выхлопотал себе поездку в Африку. По тогдашним временам такая поездка была равносильна наказанию. О нем поблескивают какие-то сведения у португальского хрониста Жуана де Баруша. Были они в городе Килоа, Килва. И там находился Антонио Фернандеш, морской плотник, которого оставил там Педро Альвареш. И карта при нем была. Какая карта? Наверное, достаточно важная, раз о ней упоминает Баруш. А карта действительно была у Фернандеша наиважнейшая. В Килве он, если верить Барушу, собирает информацию о том, что происходит у этих недобродушных людей с обычаями явно варварскими, то есть у жителей внутренних районов Юго-Восточной Африки. Фернандеш знакомится с африканцем Мохамеде Анкони, который сообщает ему массу интересных сведений. В 1514 году он собирается в первое опаснейшее путешествие вглубь Африки. Первый белый человек Монематапе. Так через 400 с лишним лет назовут его исследователи. Удалось установить месяц отправки Фернандеша в Африку. Афонсо д'Альбукерке, второй вице-король Индии, сообщал из Гоа королю Португалии 25 октября 1514 года. Официальные лица написали мне из Сафалы, что нашелся человек, которому и было приказано открыть тот город в Бенаматапе, откуда золото проистекает, и отправится он к маврам, о чем докладываю почтительнейше вашему величеству. По всей вероятности, письмо шло из Сафалы в Гуа 2 месяца, и Фернандиш отбыл в конце июля в сухой сезон, когда дороги не размыты и реки спокойно текут в своих берегах. Сообщение о путешествии Антонио Фернандиша написал его соотечественник, хронист Гашпару Велозу, и немедленно отправил ко двору. При письме была та самая карта, которую и нашел в Лиссабоне Аскельсон. Фернандиш был в Монаматапе 2, может быть, и 3 раза. Карта, составлена им, стоила всего золота Юго-Восточной Африки. Но картографам тех времен не было дано оценить труд безвестного морского плотника. Прошли столетия, пока современные ученые смогли наложить на карту Фернандиша новейшую схему золотых и медных месторождений Мозамбика и Зимбабве, и с удивлением обнаружили, что они совпали в мельчайших деталях. Откуда появилась такая карта у Фернандиша? Может быть, он сделал ее по образцу каких-то древних местных, неизвестных науке планов, находившихся в распоряжении правителя? Самое удивительное то, что на этой карте обозначены месторождения, разведенные совсем недавно. Значит, имея геологи эту карту чуть раньше, им не дано было бы производить разведочные работы. Следы Фернандиша теряются в первых десятилетиях XVI века. Как сложилась его судьба после путешествия? По одним данным, он женился на африканской красавице и ушел с ней вглубь континента, по другим умер, так и не признанный современниками, не способными оценить его подвиг. Поражает другое. Фернандиш, несомненно, пользовался местным африканским источником для составления своей карты. Каких же высот должен был достичь уровень знаний мономатапских родознатцев, если они смогли создать схему месторождений благородных металлов огромного района Междуречия, Замбези и Лимпопо? Может быть, им кто-нибудь помог? Ведь найдены же из Зимбабве осколки азиатского фарфора и египетские статуэтки. Плавали же по Индийскому океану мореходы из Индии и малайские рыбаки. Доказательств пока нет. Но ясно, что португальцы не были первыми. Воспользовавшись своим первоходством в оружии, они выжили из Монаматапы гигантские порции золота. Навсегда канули в прошлое не только люди. Легендарные руины и надписи города Мамбоне многое рассказали бы исследователям, если бы те нашли город. Он упоминается в хрониках XVII-XVIII веков. В эпоху торговли золотом, костью и рабами Мамбоне был первоначальным пунктом на пути к Монаматапе. Сейчас города не существует, его уничтожили вечные наносы. Одно из самых ранних упоминаний – строчки священника Антонио Гомеша, написанные в 1648 году. Дальше на юг, от Сафалы, находится другое сооружение – как говорят, дворец царицы Савской. Есть там руины, и сообщают также, что ворота в них украшены золотом. Есть там река по имени Саба. Век спустя, в 1744 году, появляется новое свидетельство. Хронист Франциско де Санта Катарина, наблюдая свойственные его времени особенности стиля, сообщает: причиной, по которой мало ведется торговля, является то, что много грабежа совершается там, где возят золото. А простирается та торговля от Афира, про который говорят, что он самое древнее государство царицы Савской, и идет через Мамбоне. Оттуда можно плыть по реке Сави и посещать земли царя Соломона, так гласят надписи. Итак, город находился в устье реки Сави. Сейчас там стоит город Ново-Мамбоне. Старого легендарного нет. А если поискать, задались вопросом археологи. По их мнению, совпадающему с выводами гидрогеологов, искать надо у речки Мукева на островке Неманжема. Дело за малым – раскопать город. Знаменитый арабский лоцман Ахмед ибн Манджид называл Мамбоне портом, откуда возилось чистое золото, а он не бросал слов на ветер. Неожиданно подступили сумерки. За полдня в крепости я подумал о многом. К сожалению, мысли мои были отрывочны и перескакивали с одного на другое. За эти часы меня никто не потревожил. Ни одна живая душа не заглянула в старую крепость в Мапуту. «Здесь скучно и жарко, абсолютно нечего смотреть», — говорили мне когда-то. «Голые стены да пушки, эко невидаль». Огромный неизвестный континент лежал перед первыми европейскими путешественниками. Волны двух океанов мирно ударялись о берега Африки, так же, как и 500 и 1000 лет назад. Только тогда с поросшим манграми берегам, островам и устьем рек шли другие люди, шли по морю из многих мест, таких, что и не снилось португальцам. «Как мы находим дорогу?» — произнес он. «Иногда это совсем легко. Мы хорошо знаем берега, предки приходили сюда из Маската за много лет до нас. Над нашей головой Вселенная с ее звездами. Мы узнаем звезды жаркого сезона и звезды холодных дней. Они всегда появляются в определенных местах, и по ним можно установить положение корабля. Такой-то порт лежит под такой-то звездой, такой-то под этой. А ведь есть еще и солнце. Зачем компас, когда оно укажет дорогу? Мы не спешим», — так говорил южноафриканскому писателю Лоуренсу Грину старый опытный моряк Занзибара. Каждый год из Аравии и Индии, из Персидского залива и Красного моря, сюда, из восточно-африканское побережье, приходят сотни доу, небольших, но крепких суденышек с треугольными парусами. Капитанов этого москитного флота называют восточным викингом. Их корабли, подобно ладьям северных мореходов, беспалубные. С викингами роднит их еще и мужество, плавать в огромном океане непросто. Плавание на доу – предприятие, переносящее нас к заре освоения Индийского океана. Но так ли интересен и загадочен этот океан? Можно ли сравнить его историю, судьбы стран и народов на его берегах, с историей, скажем, Атлантического или Тихого океанов? Может ли он соперничать с ними по числу тайн? Атлантика – это Колумб и доколумбовы плавания в Америку. Тома литературы об Атлантиде, загадочные гуанчи, надписи на скалах Азорских островов, финикийские клады. Тихий океан – это тоже плавание в Америку, но с другой стороны. Полинезийцы, остров Пасхи, бальсовые плоты индейцев. А чем может похвастать индийский? Как оказалось, очень и очень многим. Мадагаскар. Известно, что в древности этот остров был необитаем. Первые жители пришли сюда с Малайского архипелага. Как и когда они шли? Прямо по морю или... В некоторых мальгашских диалектах лингвисты обнаружили элементы санскрита. Мадагаскар или Индия? Разве это не новые звенья цепи океанических связей? Мегалитические сооружения и стреловидные стелы встречаются по всему острову. Кто привез их на остров? Малайцы или... На лапе гигантской ископаемой птицы Эпиорниса обнаружено бронзовое кольцо с печатью из Махенджо-Даро 5000-летней давности. Опять Мадагаскар и Индия. Окинем взглядом восточно-африканское побережье. Среди лодок местных жителей обнаружены точные аналоги индонезийских судов. И там абсолютно схожие каноэ с двойным балансиром. Самостоятельное возникновение? А если большинство ученых придерживаются иного мнения? Значит, Индонезия, Восточная Африка, еще один маршрут, и снова через Индийский океан. Мак Айвер и Кэттон Томпсон нашли средневековый китайский фарфор в развалинах на территории народа Машома в Юго-Восточной Африке. Фрагмент древнекитайской керамики обнаружен в Северном Трансваале, а китайская монета в одной из старых шахт комплекса Зимбабве. Дарт утверждал, что странные головные уборы на рисунках бушменов явно указывают маршрут Древний Китай и Зимбабве, имеется в виду территория республик Зимбабве и Мозамбик. Когда голландцы, впервые попавшие в Южную Африку, вступили в контакт с местными жителями, они почему-то назвали их китайскими готентотами. «Они отличаются от остальных готентотов», – писали очевидцы. «У них узкие глаза и золотистый цвет кожи». Что это? Проявление древнего антропологического типа или свидетельство былых контактов? Археолог Эрскин обнаружил в районе мозамбикского города Виланкулоша следы присутствия заморских гостей, плавильные печи, предельную мастерскую и шурфы в известняковой толще. В этом районе до сих пор живет предание о том, что ежегодно арабы привозили из своих краев молодых людей, которые женились на местных девушках. Такие браки достаточно сильно отразились на антропологическом типе некоторых этнических групп этого района, Юго-Восточной Африки. И в Иньямбане португальские исследователи Жюно и Рита Феррейра застали еще память об арабе Фаро, культурном герое, которому приписывается привнесение на побережье многих видов полезных растений и заморской пищи. Это лишь малая и даже не самая впечатляющая часть загадок, которые хранит пока многотысячелетняя история океана, обжитого людьми. Попытаемся хоть немного проникнуть в некоторые из этих тайн. Уже в древнейших книгах, написанных на санскрите и пали, есть упоминания о качестве и размерах морских судов. В одном из трактатов по ботанике говорится о сортах древесины для различных кораблей. Там сообщается даже, что железо не должно использоваться в скреплении досок для морских судов, так как металл подвергается воздействию подводных магнитных скал. Неплохой запас знаний для времени, относящегося от нашей эры на 3000 лет. Другие книги говорят об отделке судов, которая делает их удобными для пассажиров. Для украшения рекомендуются золото, серебро, медь, а также сплав всех трех металлов. Упоминается и число пассажиров – до 800. Самые ранние из найденных изображений судов обнаружены Махенджо-Даро и относятся к 3000 до новой эры. У судна на рисунке сильно задранный нос и корма – тип, характерный для кораблей некоторых древних цивилизаций. Таковы первые минойские суда – корабли додинастического Египта и Шумера. Возможно, суда Махенджо-Даро – продукт самостоятельного творчества индийских корабелов, а возможно, результат ранних контактов и обмена опытом. Как мы увидим дальше, второй вариант вполне допустим. Индийский народ Тода, наиболее хорошо сохранившиеся представители протодравидов, сейчас занимаются скотоводством. Но до сегодняшнего дня они хранят древние предания о кораблях и о каком-то морском пути, по которому тогда попали в Индию. Вавилонские клинописи говорят о странах Маган и Мелуха. Есть упоминания о них и в более древних шумерских текстах. Из Магана привозили ценные породы дерева, а из Мелухи, расположенной еще дальше в Индийском океане, золотой песок, жемчуг, лазурит. Мелуху называют еще и черной страной. Значит, она находилась в Африке? На этот счет есть интересное предположение археологов. Громады Зимбабве, это не вызывает сомнения, созданы самими банту. Однако опытные исследователи, такие как Кэттон Томпсон, утверждают, что некоторым чертам комплекса следует приписывать иностранное происхождение. Думаю, что здесь не обошлось без индийского влияния. Правда, заморские новшества прошли через африканские руки, пишет другой исследователь Хорнелл. А руины на Татале, в области, населенной народом Машона, имеют несколько элементов сходства со знаменитым индонезийским храмом Барабадур. Все это может служить доказательством того, что Юго-Восточная Африка была известна Древнему Востоку и Индии и вполне могла быть шумерской Мелухой. Правда, есть и другое мнение. Мелуха – это Дравидская Индия, а слово произошло от Мелах, название которой применялось пришельцами ариями по отношению к древним жителям Индостана. Но даже если Мелуху была в Индии, то от Шумера ее все равно отделяет внушительное расстояние по морю. Говорить о громадности и одновременно о непреодолимости Индийского океана значит недостаточно знать его природу. С мая по октябрь здесь постоянно дует юго-западный ветер от берегов Африки к берегам Индии, а с ноября по март ветер дует в противоположную сторону. В свое время он получил арабское название «маусим», то есть время года, от которого и произошло муссон. Если корабль в первой половине июля покидал порт на восточноафриканском берегу и доверялся муссону, то через 40 дней он оказывался в Индии. У купцов было достаточно времени на все дела. В декабре они с зимним муссоном возвращались домой.